А военно-морская крепость, выполняя свое главное предназначение, защитит колонию от внешней угрозы. Попасть на остров чужаку будет не так просто. Одно плохо. У Красного Креста не хватало времени, чтобы подготовить казармы к приезду детей. Только в одной из них застеклены окна. Есть и другая проблема. Из Портленда вышло судно, на борту которого несколько тысяч комплектов белья, простыни, полотенца, подушки, одеяла, матрасы. Но судно покинуло Портленд с опозданием и все еще находится в пути, где-то в самой середине Тихого океана. Из дневника Евгений Мендельсон. «Итак, мы на краю России. Раньше на этом острове находился военный гарнизон, и кроме нескольких казарм других построек не видно. Правда, подальше, совсем в стороне, стоит еще одно здание. Нам сказали, что там разместится госпиталь. Наша группа заняла одну из казарм. Мы поселились в двух огромных комнатах и из мебели только длинные дощатые столы и голые топчаны вдоль стен. Весь день наша казарма была похожа на суетливый муравейник. Все были возбуждены, только поздно вечером угомонились. Я и не заметила, как уснула. А ночью нас разбудил ветер. В окнах не было ни единого стекла, и нам показалось, что мы находимся не под крышей, а на улице. Ветер усиливался, было очень неуютно и даже страшно. Воспитатели принесли молотки и гвозди, и все мы стали прибивать одеяло к окнам. Хорошо, что одеял было много. Но и окон тоже. Пришли мальчишки нам помогать, а ветер стал еще сильнее. Одеяла раздувались, как паруса, и срывались с гвоздей. В конце концов мы устали от этой борьбы и побросали молотки. Пусть будет, как будет. Мы снова улеглись на свои топчаны и закутались поплотнее. Старались уснуть, но ветер и шум моря очень мешали. Вот так прошла наша первая ночь на новом месте. А ведь накануне, как нас высадили на остров, было так тихо, стояла чудесная погода, и за какие-то часы все переменилось. Утром мы побежали смотреть на море. Прибой был таким яростным, что не удавалось близко подойти к берегу. Нам сказали, что приближается тайфун, и вслед за ветром будет сильный дождь. Так оно и случилось. Непогода длилась два дня, но тайфун промчался, и море успокоилось, а прибой снова стал ласков. Глава 9. Барл Брэмхолл. Через три дня прибыл следующий поезд с детьми. Ален поручил его встретить Барлу Брэмхоллу, своему помощнику. Это был новый человек в команде Райли Алина. Он быстро стал заметной фигурой в колонии, не только из-за деловых качеств, но и благодаря своему двухметровому росту. До прибытия в Россию Брэмхолл работал в одном из банков Сиэтла, являясь и там из-за своей внушительной внешности достопримечательностью. Новые клиенты не без трепета смотрели на громадного молодого служащего, принимая его за охранника. И немало удивились, когда гигант любезно приглашал их к столу, чтобы предложить чашку кофе и заодно объяснить, почему в этом банке они получат кредит на самых выгодных условиях и почему именно здесь следует хранить свои сбережения. Но такой поворот дела нисколько не разочаровывал клиентов. Напротив, теперь они еще больше верили в сохранность своих денег. Атлетическая фигура Брэмхолла в сочетании с его обходительностью внушала доверие и казалась надежнее любого сейфа. У молодого служащего были хорошие перспективы для успешной банковской карьеры. И вдруг заявление об уходе. Для друзей и сослуживцев 26-летнего Барла его решение отправиться вместе с группой волонтеров Красного Креста в Россию было полной неожиданностью. А дальше все шло по уже знакомому нам сценарию. Если в Гонолулу Райли Алина от решения ехать в далекую Россию отговаривал директор издательского дома, то в Сиэтле с Барлом Брэмхоллом вел трудный разговор президент банка. В обоих случаях звучали те же слова и доводы. Зачем ломать карьеру? Зачем рисковать жизнью? Почему Россия, где сейчас опаснее всего? Разве мало на этой земле других стран и романтических мест, где мужчина может бросить вызов судьбе и испытать свой характер? Райли Аллен и Барл Брэмхолл жили в тысячах миль друг от друга, но отвечали одинаково, будто сговорившись. Я уверен, что сегодня в России, этой самой большой стране, происходят события исключительно большие. Я хочу это видеть, я хочу быть внутри этих событий, но не только как наблюдатель. И вот случай или судьба свели этих двух молодых людей. Первой из двери вагона показалась маленькая девочка с большим глобусом в руках. Брэм Холл шагнул ей навстречу, чтобы помочь спуститься на перрон, но Лена Александрова, это была, конечно, она, решительно отказалась от поддержки. Правда, глобус она все же доверила Брэм Холлу. — Ты храбрая девочка, — сказал он. — Давай знакомиться. Меня зовут Лена, а я Барл. Никогда не слышал такого имени. Думаю, по-русски это Борис. Вы будете с нами? Ты этого хочешь? Очень. Вы добрый и сильный. Спасибо. Я хочу вас познакомить с своим братом Петей. Он тоже хороший. Мы обязательно познакомимся с твоим братом. Только сначала мне нужно посадить вас на баржу. Что такое баржа? Это такое судно, у которого дно плоское. Я катался только в лодке с папой, мне совсем не было страшно. Я не зря сказал, ты храбрый. Я не особенно погрешил против истины, пересказывая диалог между маленькой русской девочкой и большущим американцем. Неважно, если словарный запас Брэм Холла ограничивался сотней слов, а Лен не знал английского вовсе. Они прекрасно понимали друг друга, потому что бывают такие взрослые, которым не нужно снисходить к детям, чтобы быть понятыми. И такие мальчики и девочки, которые не становятся на цыпочки, чтобы их заметили и услышали. Брэм Холл был искренен и добр. Это самый верный ключ к сердцу маленького человека. Ребенок очень любит разные игры, но недоверчив к игре с собой. Когда баржа причалила к острову, первым сошел на берег Брэм Холл. Доски трапа застонали и прогнулись под тяжестью его шагов. Он не только помогал детям спуститься на берег, но еще и пересчитывал их. Его записная книжка пестрела одному ему понятными пометками и цифрами. Когда с баржи сошел последний подросток, Брэм Холл сказал стоявшему рядом Алину: «298. Столько же детей было и в поезде. А люди из обслуги, сколько их прибыло, вместе с воспитателями ровно 40 человек. Выходит, наша островная республика составит 1000 человек. Это так. Но так после того, как прибудет третий состав», — ответил Брэм Холл, любивший точность.